Мертвые лики на мертвых иконах, колоколов похоронные звоны и Палестины святые места не говорят про живого Христа. Где доказательства и подтверждения, что Иисусу дано воскресение, что опечатанный гроб его пуст? Правда ли то, что воскрес Иисус? Трудно поверить, через 20 столетий мертвый воскрес. О, не сказка ли это? Где доказательства? Я расскажу. То, что живой Иисус, докажу. И опровергнуть никто не сумеет то, что я знаю и то, что имею. Если б Христос не воскрес в третий день, где же сегодня была бы я, где? Если б не спас меня Агнец Пасхальный, все бы закончилось очень печально. Он воскресил к жизни душу мою, жив Иисус, и на этом стою. Мертвые боги души не спасают, мертвые боги не воскресают, но Иисусу подобного нет. Жив мой Господь, и живет Он во мне. Он не остался в гробнице холодной, жив Иисус, и Он дал мне свободу. Он подарил мне живые слова, жив мой Спаситель, и я в Нем жива. Самое ценное и дорогое – это Иисус. Я вам тайну открою. Чтобы живого Христа увидать, нужно поверить в Его благодать. Нужно сказать: «Боже, я жалкий грешник». Сам Иисус прикоснется к вам нежно. В сердце дыхание жизни войдет. Сердце заплачет. Потом запоет. Если вы спросите, что это значит, только живое поет или плачет. Чувствует радость и чувствует боль. И отвечает на Божью любовь. О, мертвецов петь никто не заставит. Только живые Иисуса прославят. Молятся только живые уста Богу во имя живого Христа. Где доказательства? Кто-то вас спросит. Вы не пугайтесь подобных вопросов. Людям скажите о вашем спасении и докажите Христа воскресение. Жив Иисус, вам не нужно молчать. Вы воскресение, живая печать. Аминь.